Кассета пятая, дорожка третья. Минут через 40 после телефонного звонка Фуфачев уже прибыл в кабинет Голдобеева. «Я, Юрий Андреевич, сегодня уже допросил работников милиции, которым было поручено обеспечивать вашу безопасность, и которые не справились с возложенными на них обязанностями. А я-то подумал, что нас преследуют бандиты, поэтому мы с товарищем были вынуждены принять меры к тому, чтобы от них скрыться». «И блестяще с этим справились», — не стал спорить Фуфачев. «Что поделаешь, жизнь одна, приходится ею дорожить». «Я допросил вашего водителя Василия Филипповича, и теперь картина вчерашних гонок с преследованием для меня прояснилась. Расскажите мне, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вам удалось найти своего внука?» «О гонках с преследованием можно не говорить?» «Не надо. Я вместе с моим товарищем Гончаровым Шмаковым Виктором Степановичем на его машине подъехал к школе, в которой обучался мой внук Михаил. Мы стояли и размышляли, где еще искать, куда еще поехать. И вдруг, совершенно неожиданно для нас, остановилась легковая машина. Из нее выскакивает мой внук и бежит ко мне. И в это время, пока мой внук бежал ко мне, машина, из которой он выскочил, умчалась». «Какой марки была машина? Ее цвет, номер, вы запомнили?» «Ничего вразумительного не могу сказать на ваш вопрос. Вы только представьте себе мое состояние в этот момент. Ко мне бежит мой пропавший почти неделю тому назад самым нелепым образом внук. А я буду смотреть не на него, а запоминать марку, цвет и номер машины. Конечно, я ничего этого не запомню. Тем более, что в этой дурацкой машине не горел свет. Я только обратил внимание, что она из серии «Жигулей». Поняв, что от Голдобеева искренних ответов на свои вопросы не дождаться, Фуфачев изменил тактику допроса. Ему теперь надо было установить, что злоумышленники, раскаявшись в содеянном по собственной инициативе, отказались от доведения своего преступления до конца. То есть не требовали выкупа и не ставили ему никаких других условий при возвращении внука Голдобееву. Счастливый дед охотно все это подтвердил. Теперь у Фуфачева появились все основания для прекращения данного уголовного дела в связи с добровольным отказом преступников от доведения преступления до конца. Правда, преступников, похитивших мальчика и причинивших Таратухину телесные повреждения, установить не удалось. Но это было мелочью, не стоящей серьезного внимания. Он не сомневался, что Таратухин напишет ему заявление, в котором сообщит, что к причинившим ему телесные повреждения лицам он никаких претензий не имеет. Такой премудрости его учить не надо было. Ее он уже давным-давно усвоил. После завершения допроса и подписания Голдобеевым протокола Фуфачев, прищурив глаза, заметил: «А ведь, если честно говорить, конечно, не для записи, вы вчера вступили в явный сговор с преступниками ради того, чтобы только заполучить назад своего внука живым и здоровым». «Допустим», — осторожничая ответил ему Голдобеев. «Почему вы нас не поставили в известность о своем шаге? И вы бы внука своего получили, и мы бы этих голубчиков задержали». «Я в такие игры не играю. У вас почти неделя была для того, чтобы показать свои способности и возможности вернуть моего внука нам и задержать преступников. Но вами практически ничего не было сделано для его освобождения, тогда как каждая минута его пребывания среди бандитов могла стать роковой как для его жизни, так и для его здоровья. Вот почему я, понимая всю трагичность его положения и потеряв веру в ваши возможности, пошел на нетрадиционный, необычный для меня контакт с бандитами. Вы бы поделились со мной своим опытом. Может быть, он мне пригодится в будущем?» С иронией в голосе попросил Фуфачев. «Валентин Степанович, вы сколько лет работаете следователем?» 6. «Так давно уже пора понять, что из разговора с потерпевшими вы никогда не наберетесь профессионального мастерства, так как мы по большей части не юристы. Лично я могу вас просветить в области легкой текстильной промышленности, но не уверен, что эти знания вам нужны. Как и почему вместе с вами вчера вечером оказался Гончаров Шмаков? Он, как и я, занимается бизнесом, владеет компанией. Мы давно знаем друг друга и дружим. На его месте вчера мог оказаться любой мой товарищ. А вы знаете, что ваш товарищ — вор-рецидивист? Слышал краем уха, но эта информация меня не касается. Она больше по вашей части. К тому же у меня с ним совместного бизнеса нет, а как товарищ он меня вполне устраивает. Убедившись, что откровенного разговора у них не получилось, Фуфачев простился с хозяином кабинета и вернулся на «Чайке» к себе на работу. Но предварительно заехал в центральный универмаг, где сделал покупки. Его можно было понять, ведь не каждый день следователь городской прокуратуры может себе позволить раскатывать на «Чайке» по городу. Пускай каждый видит, какой он деловой и толковый следователь, если может себе позволить ездить на такой шикарной тачке. На другой день лесник тоже был допрошен Фуфачевым по известному факту. Ему лесник сообщил примерно то же, что вчера рассказывал Юрий Андреевич. Еще через два дня Голдобеевы были письменно уведомлены следователем Фуфачевым, что расследование по уголовному делу, возбужденному по факту похищения Голдобеева Михаила Геннадьевича, им прекращено по уже известным читателю основаниям. Одновременно он сообщал, что при несогласии с его решением они могут его обжаловать прокурору города в течение 5 дней со дня получения настоящего уведомления. Но Голдобеевы его решение не стали обжаловать, так как отнеслись к нему с безразличием. Глава 80. Визит Жигана к леснику. Через завгара Голдобеев вновь пригласил Жигана к себе в кабинет. Когда тот пришел к нему в кабинет, он, поздоровавшись с ним, поинтересовался. «Николай Сергеевич, что-то наш общий знакомый лесник изъявил желание встретиться и побеседовать с тобой. Ты не знаешь, на какую тему будет разговор?» «Не в курсе дела. Ты поедешь к нему или нет?» «Конечно, поеду». «Сам поедешь? Или мне тебя проводить?» «Извините, один». «Тогда бери Василия Филипповича и на его машине отправляйся». Лесник принял Жигана в своем кабинете один, поздоровался и, пожав руку, дружелюбно сказал: «Со всех сторон одни. Другие свояки говорят мне о Жигане, а я его ни разу не видел. Теперь хоть буду знать, кто ты есть такой?» Предложив Жигану присесть в кресло и сразу перейдя на «ты», лесник поинтересовался: «Ты не знаешь, зачем я тебя пригласил к себе?» «Скажете, небось?» «У тебя по жизни ко мне претензии есть?» «Нет». «А вот у меня к тебе появились». «Какие?» «Я тебе не кум, не сват и не брат. Так я говорю?» «Так». «А если так, то какое ты имел право не только упоминать обо мне Голдобееву, но и рекомендовать ему воспользоваться моей помощью для спасения его внука?» «Я не должен был так поступать», — признавая свою вину, но ничуть не раскаиваясь в своем поступке, согласился Жиган. «Почему же ты так поступил?» «Я очень уважаю их семью и готов был помочь им чем угодно. Но что я мог? Только посоветовать обратиться к человеку, который был действительно способен оказать им помощь, что я и сделал». «Сейчас трудно найти человека, который бескорыстно будет что-нибудь делать для другого. Я помог твоему Голдобееву, не допустил совершения беды и трагедии. Ты, безусловно, это знаешь». «Знаю», — подтвердил Жиган. «Но я из-за тебя был вынужден нарушить закон и подставить себя под удар. Если бы ты не подсказал Голдобееву обратиться ко мне, то мое спокойствие не было бы нарушено. Так как ты подвел меня под монастырь, то я имею законное право узнать у тебя, почему ты так поступил и чем при этом руководствовался». «Закурить можно?» «Нельзя. Я уже пожилой человек, и мне врачи не рекомендуют не только курить, но даже дышать сигаретным дымом. Усек, пряча пачку сигарет в карман пиджака, отказываясь от своего первоначального намерения, произнес Жиган. Если желаешь пропустить заворотничок, то я распоряжусь, и тебе быстро сварганят стол. Да и я с тобой не откажусь стопку пропустить. Не очень настойчиво предложил лесник. Пить не хочется. Даже от очень хорошего коньяка откажешься? Даже от него. Было бы предложено. Отказываясь от дальнейших уговоров гостя, заметил лесник. Ты вообще не пьешь? Завязал? Нет. Просто сегодня должен с напарником выезжать на линию. Понятно. Расскажи мне о себе, как познакомился с Голдобеевым и чем он тебя так приворожил. Вздохнув, Жиган произнес. Не хочется душу бередить. Что поделаешь, придется. Не я тебя, а ты меня первый зацепил и потревожил. Теперь вот я хочу выяснить, какие факторы принудили тебя засветить свояка, оправдывают они твой поступок или нет. Понимая законность требований лесника, Жиган приступил к своему рассказу. Его воспоминания начались с того момента, как он, освободившись из ИТК, под ласковым названием Ганзя, не имея средств к существованию, вынужден был продавать себя на базаре. Как ему повезло перекантоваться зиму у одной чувихи и как зайцем потом через всю страну добирался до родных мест. Он рассказал леснику, какое бескорыстие и внимание проявил к нему Голдобеев, как попал под влияние Туляка, какая началась разборка из-за противоположности интересов семьи Юрия Андреевича и банды рэкетиров. Сколько мук ему пришлось из-за этого перенести. Как Голдобеевы постоянно бескорыстно поддерживали его и выручали из беды, что в конечном итоге дало ему возможность не только не упасть, не сломиться, устоять на ногах, но и обрести семейное счастье, найти свое место в жизни. Жиган видел, что лесник с интересом слушает его повествование, но не мог даже предположить, как растревожил своими воспоминаниями душу лесника. Лесник, сравнивая свои годы молодости с прошедшей жизнью Жигана, видел много общего и схожего в их судьбе. Если бы мне в тот момент, когда я откинулся от хозяина и поселился в общежитии и на жизненном пути встретил Ирину, встретился такой человек, как Голдобеев, и помог на первых порах, то, возможно, Бороде не удалось бы меня опутать своими сетями. Но я тогда был один, и всей этой нечисти не мог противостоять. И любимую потерял. И пришлось потом всю жизнь делать не то, что хотел. Конечно, глядя сейчас на то, чего я достиг, глупо хныкать, что судьба у меня не сложилась. Но ведь противно было жить. А хуже всего то, что как жил я, неудовлетворенный собой духовно и морально, так и живу, думал лесник, по мере того, как исповедь Жигана подходила к концу. Когда Жиган закончил рассказывать, лесник поинтересовался. «Ты складывающейся для тебя жизнью доволен?» «Вполне». «Чего бы ты хотел иметь из того, чего у тебя нет?» «Я не голубых кровей, а поэтому довольствуюсь малым. У меня есть квартира, жена, дети, старенькие «Жигули» на ходу. Чего мне еще желать? И ты считаешь, что живешь счастливо?» «Вполне. И никому не завидуешь? Дурное занятие. Какой с него понт будет, хоть мне, хоть кому? Пусть дундуков жаба душит, только быстрее сгниют от зависти». А ведь действительно, завистнику эта пакость, кроме болезни, ничего не дает. С удивлением вынужден был согласиться с собеседником лесник. «Голова у него варит, что надо. Чего же он дурака валяет? На приработках. Куплю я ему для полного счастья новую тачку», — подумал лесник, симпатизируя собеседнику и желая сделать ему подарок. «Ты, Жиган, толковый мужик. Правильно сделал, что меня подключил к оказанию помощи Голдобееву. Считай, что я на тебя за самоуправство в отношении меня не в обиде. Я слышал, что ты здорово играешь на гитаре. И пою под нее? Улыбнувшись, уточнил Жиган. У меня к тебе есть личная просьба. В чем она выражается? Приближается мой день рождения. Ты не смог бы прийти ко мне на него, поиграть на гитаре, попеть наши песни? Я по нашим зэковским песням соскучился, как по живой воде. С удовольствием приду, как скажете. Но только заранее предупредите меня, хотя бы за недельку до торжества, чтобы я не оказался в командировке. Видишь ли, сейчас среди молодежи много балбесов, которые бренькают на гитаре и горланят зэковские песни. Но я не хочу слушать, как дерут козла какие-то зеленые кузнечики, не понимающие заложенного в песне смысла. Тут нужен человек, который, как я сам, тоже вдоволь нахлебался баланды в лагерях и на своей шкуре прочувствовал цену жизни. Мне, Виктор Степанович, ваше желание понятно. Побыть у вас на семейном празднике для меня большая честь. Я даже горжусь, что вы не кого-то, а именно меня выбрали своим гитаристом. Я знал, что мы поймем друг друга. После того, как лесник расстался с Жиганом, уехавшим на работу, он бросил на диван подушку и прилег отдохнуть. Вроде бы мы разные люди, но стоит чуть вникнуть, и выясняется, сколько у нас много общего, одинакового. Какого же черта мы постоянно конфликтуем друг с другом и без конца что-то выясняем? Мирно не желаем жить. Может быть, я так умно стал рассуждать из-за того, что моя старость материально обеспечена и нет желающих со мной конфликтовать? И такое может быть, вынужден был он признать наиболее вероятную гипотезу. Чего самому себе брехать-то? Когда твоих детей обидели козлы, то ты почему-то не промолчал и не сдержался, а попер наводить порядок в танковых войсках. Вспомнились ему его собственные недавние похождения. Выходит, мы можем здраво рассуждать и давать советы другим, а как дело касается себя самого, то неизвестно, куда девается вся рассудительность и начинает действовать человек, руководствуясь не разумом, а эмоциями, которые не всегда ведут к добру. Так думал лесник, закрыв глаза и находясь в полном покое. Глава 81. Инспекторская поездка лесника. Отдохнув с неделю после возвращения из Штатов, а как он отдыхал в России от напряженных дел в Америке, мы знаем, лесник собрался в поездку в Бейсук. Его интересовало, как там Лиселидзе управляется с его собственностью, не убыточно ли работает его фирма, возможно, пора дать ему новые указания. Кроме того, ему необходимо было встретиться с Тихим и узнать у него, сумел он или нет мирно вжиться в новый коллектив, понимают ли его там, подчиняются ли безоговорочно. При необходимости, определившись на месте, оказать Тихому посильную помощь. Как и обещал, в поездку с собой он взял Туляка. Приехав в Бейсук и застав в своем доме Лиселидзе, лесник, уединившись с ним в кабинете, потребовал полного отчета о проделанной работе. Показав хозяину документы и объяснив ему методику совершаемых хищений, Лиселидзе сообщил. От сотрудничества с Гавриилом Юлиановичем фирма «Уникум» получила в этом году 680 лимонов чистогана в деревянных. Что так мало? Слишком много ртов на один пирог. Благотворительностью занимаемся. Какая просматривается перспектива от дальнейшего сотрудничества с губернатором? Гавриил Юлианович оказался слишком жадным гусем. В начале нашего сотрудничества, по своей неопытности, он многим своим друзьям-помощникам дал понюхать и откусить от пирога жирный кусок. Потом, поумнев, отвадил их. По этой причине у него сейчас появилось много врагов и завистников. Так что, тебя он тоже обманывает? Меня он не может обмануть, как других. Ведь свои Наваренные бабки получает через меня. Это хорошо. А на других нам наплевать. Ты мне не сказал ничего насчет его врагов. Они представляют опасность для него? Вроде бы Гавриил Юлианович еще крепко сидит на своем губернаторском кресле. Но думаю, что ему недолго осталось на нем протирать себе задницу. Что ты предлагаешь с ним делать? Выручать? Помогать? Или втихаря отколоться от него? Пока он в силе, и мы у него под покровительством, нам надо тихо самоликвидироваться, чтобы он не успел на нас бочку накатить и задавить. Ты хочешь сказать, что компания «Уникум» исчерпала свои возможности делать бабки? Виктор Степанович, если вы помните, кем была образована компания, чем она занималась, кто ее покинул и кто в ней остался работать, то, честно говоря, она из солидной фирмы превратилась в бедлам и показательный бардак. Пока на наш счет не наложен арест и не взяли нас за задницу, а оснований для этого более чем достаточно, самоликвидация для компании «Уникум» – самый лучший выход, тем более что сейчас от нас никто не ожидает такого финта. Ну что же, поверю твоей дальновидности и чутью. Разрешаю тебе заняться самоликвидацией. Но ты ее должен так провернуть, чтобы по документации у власти к вам не было никаких претензий. Я к такому исходу заранее готовился, поэтому проблем с документами не будет. Только Гавриилу Юлиановичу может не понравиться наше решение. Как только вы самоликвидируетесь, то обрубим все концы. И я чихал тогда на его лысину в сортире через очко. Мы научили его делать бабки, а такого дойного козла, как «Уникум», он всегда себе найдет и через него продолжит прокрутку своих операций. Мы же не собираемся и не будем ему мешать. Но когда его плод начнет тонуть, то нас уже не будет в его компании. Вовремя остановиться и смыться – очень тонкая наука. Насколько у тебя хорошее чутье, я скажу и оценю позже, когда плод нашего губернатора перевернется. А пока от похвалы и награды воздержусь. Да я вам все это сказал, Виктор Степанович, не для того, чтобы вы меня хвалили, а потому, что не хочу через «Уникум» приносить вам неприятности и убытки. Молоток. Так действуй дальше. Все же похвалил лесник своего помощника. Виктор Степанович, мне гробить «Уникум» не жалко, но в нем сейчас подобралась такая козырная кадра девок, что другую такую не соберешь во всем городе. Сколько у тебя таких козырных девок числится? Дюжина. Ни хрена себе! Какой гарем ты себе сварганил? Удивился лесник. Виктор Степанович, я подбирал их не для себя, а в интересах компании «Уникум». Иначе бы фирма уже давно вылетела в трубу, а она все-таки еще копошится. Не спорь со старшими, когда они говорят. Умению слушать тоже надо учиться. Я тебя учу жизни, а не препирательству. Усек? Понял. Сегодня вечером соберешь тут всех своих птах. Я посмотрю на них, действительно ли они стоят того, чтобы брать их с собой в дальнейший совместный полет к светлому будущему. «О каком светлом будущем вы говорите? Может, расскажете мне, если это не секрет?» — попросил Лиселидзе. «Ты о нем в свое время узнаешь, а сейчас тебя вводить в свои планы у меня времени нет». «Ну что же, будем ждать», — несколько обиженно произнес Лиселидзе. Лесник на его обиду не обратил внимания. «Я сейчас со своим шофером отлучусь в одно место. С тобой останется мой товарищ Туляк. Пока я буду отсутствовать, ты его покорми и так организуй его отдых, чтобы он не скучал. Пускай Туляк сам лично убедится, что твои пташки хоть что-то умеют делать. Да, чуть не забыл тебе сказать. Мы с Туляком останемся в вашем городе ночевать, так ты не забудь забронировать нам с ним хороший номер на двоих». «Без каких-либо проблем», — заверил хозяина исполнительный директор. Оставив Туляка в своем доме на попечении Лиселидзе, лесник поехал в гости домой к Валету, поскольку у него имелся один вопрос, без разрешения которого он не мог вести разговор с Лиселидзе о своих предстоящих планах. Именно из-за этого он на интересующий Лиселидзе вопрос не пожелал в свое время ответить. Для Валета приезд его друга к нему домой был приятной неожиданностью. Его жена Галина Ивановна стала хлопотать над разными закусками. Понимая ее желание сделать приятное гостю, лесник не стал отказываться от предлагаемых угощений. Пообедав и пригубив коньяк, лесник, оставив Галину Ивановну на кухне убирать со стола посуду, вместе с Валетом прошел в зал. Там они присели за стол, и лесник стал задавать товарищу вопросы, ради которых он приехал к нему. «Как там твой Сергей поживает на новом месте?» «Хорошо. Ну а как у него дела складываются с молодой женой?» «Отсюда не видно, но жалоб от нее на него пока нет. Внук не болеет, пока Бог миловал». «Сергей думает сюда, в Бейсуг, возвращаться работать или нет?» «Кто его знает? У молодежи ума сейчас больше, чем у нас, поэтому в свои планы нас не посвящает и с нами не советуется». «Так ты что, совсем не в курсе его дел?» «Нет, почему же? Я знаю, что он на Западе сейчас занялся каким-то бизнесом и довольно серьезно в него залез. Ну и как успехи? Есть или нет? Если у него дома все получалось, то, как он мне говорит, там ему работается гораздо легче». «Послушай, друг милый, а чего это ты вдруг все пытаешь и пытаешь меня о сыне? Почему он тебя так интересует?» «Видишь ли, я думал, что к моему приезду к тебе в гости Сергей уже возвратится домой с Мальты. Я хочу тут у вас, в бывшей его компании «Уникум», открыть игровой бизнес, то есть казино. Твоего Сергея я имел намерение поставить управляющим всем этим хозяйством». «Мой Сергей на такую роль в твоем бизнесе не согласится». «Почему?» «Он любит самостоятельность, чтобы независимо ни от кого делать свои деньги». Сообщение Валета не обидело и не расстроило лесника. «Вот это как раз я и хотел от тебя услышать. Значит, мне придется на место управляющего подыскивать другую кандидатуру». «Чего это вдруг ты вздумал заняться игорным бизнесом? Я был в столице у Душмана, в его казино. Видел, какие он через такое заведение делает себе бабки, и понял, что у меня тут есть все условия, чтобы тоже так развернуться. В вашем городе я буду пионером по открытию казино. Дурные, неучтенные деньги рекой побегут мне в карман». «Лесник, ты уже не ребенок и давно должен понять, что по-дурному людям деньги в карман не бегут рекой. За них надо пахать. Большие бабки, если твое казино будет их тебе давать, могут породить кучу врагов. У нас с тобой не тот возраст, чтобы ботаться и отмахиваться от них. Знаешь, Валет, что я тебе скажу? Каждый человек по жизни выбирает высоту своего полета. Я не могу сейчас падать и ползти, как пресмыкающийся. Я даже испытываю удовольствие, что вокруг меня бурлит, как много лет тому назад, опасная и интересная жизнь. Ты, Валет, всегда был осторожным человеком. За меня можешь не переживать. Я твой вариант предусмотрел, принял меры предосторожности. А поэтому лая мелких шавок не боюсь». «Что-то ты, лесник, распетушился, как молодой». Такое обращение в адрес лесника мог позволить себе только такой человек, как Валет, друг детства лесника, которому многое позволялось и прощалось. «Бравадой меня не удивишь. Ты мне не чужой. Чтобы я за тебя не переживал, объясни мне по-человечески, какие меры предосторожности ты предусмотрел и предпринял в отношении своей защиты. Как ты знаешь, сейчас в нашем городе держит верх Тихий со своими подручными. Я попрошу его с Кодвой заняться охраной моего казино. Как официально, так и неофициально. Конечно, мне придется с ним делиться частью выручки от казино, но зато безопасность и бесперебойность работы моего заведения будут железно обеспечены. Ну, если у тебя так будет организована работа в казино, то действительно тебе нечего бояться разных поползновений на себя. Ты, как всегда, все далеко вперед просматриваешь. Только мне все равно непонятно, зачем тебе все эти новые хлопоты? Неужели у тебя на старости лет мало скопилось бабок, что ты боишься в одно прекрасное время остаться без куска хлеба в руках? Эх, Валет, Валет, хороший ты мне друг, но без боевого запала, а поэтому твой порох не горит. Ты бери пример со своего сына, ведь деньги делать не каждый может. Я их умею делать под моим руководством, и у детей в этом плане пока неплохо получается. Но с моей смертью они могут растеряться. Вот я и хочу, до того, как откинуть копыта, так насытить детей бабками, чтобы потом у них подольше не было никаких проблем. Ты, лесник, действительно птица не моего полета. А поэтому не грузи меня твоими проблемами. Лучше расскажи мне, как сложилась твоя поездка в Америку. Лесник, не удержавшись, похвастался другу своими похождениями в Нью-Йорке, особенно смачно и подробно рассказал о слепой массажистке и о том удовольствии, которое он получил от ее услуг.